Алло. Валентина Петровна, это ваш сосед Игорь. Понимаете, сегодня ваша собака обосралась у меня в квартире. Чего? Сегодня ваша собака обосралась у меня в квартире. А зачем, что ее в квартиру пустим? Ну, она как бы сама забежала. Я вот дверь открывал. Ну, вам теперь, походу, убирать придется. Да. Угу. А у меня собаки-то нет в Москве. Она в деревне живет, хуй ебаный. Ваша собака насрала у меня в квартире. Я у буду жаловаться. Собаки, сука! Я буду жаловаться. Я на тебя в суд подам. Нет собаки, нет собаки! Все знают! Есть! Я сам видел, понимаете? У меня что, по-вашему, глюки, что ли? Чего? Заткнись! У меня что, по-вашему, глюки, что ли? Чего, блядь, сука? У меня что, по-вашему, глюки? Чего у тебя? Вы будете убирать, блядь, за своей собакой, понятно? Ты, сука, у меня нет собаки, ебаная падла. А кто же, блядь, тогда насрал, вы, что ли? Сука, у меня нет собаки, ебаная падла. Есть! Нету, блядь! Есть! Я знаю, что нету. Есть, блядь. Есть подъезд, знаю, что нету. А я знаю, что есть. Ну, блин, или собака насрала, или... А твои ублюдки, ёбаные! От проститутки родившиеся, так и подохните!